листьев сладкий дым. Осенняя звезда, ты над городом моим, и в эту ночь свет свой нам ты даришь, ночь свет. Стать звездой Рождества. Слава.